При сравнении данных двух серий эксперимента можно заключить, что негативная роль такой формы межгруппового взаимодействия, организованного по принципу игры с нулевой суммой, что приводит к неадекватности межгруппового восприятия, может быть компенсирована иным характером совместной межгрупповой деятельности. Средством такой компенсации являются более общие надгрупповые цели, ценности совместной социально значимой деятельности. При этом имеет значение такой факт, как накапливаемый группами опыт совместной жизнедеятельности. Понятным становится расхождение полученных данных с данными Тэшвилла, где феномен внутригруппового фаворитизма был представлен как константа, что было обусловлено, по-видимому, лабораторным характером эксперимента и участием в нем незнакомых ранее друг с другом людей. На основе предложенного подхода принципиальная схема генезиса межгрупповых процессов может выглядеть следующим образом. Объективные условия совместной межгрупповой деятельности обусловливают характер непосредственного межгруппового взаимодействия, а последний обусловливает параметры процессов межгруппового восприятия. Наличие трех звеньев в этой схеме позволяет по-новому объяснить соотношение внутригруппового фаворитизма как стратегии межгруппового взаимодействия и как характеристики межгруппового восприятия. Межгрупповое восприятие оказывается неадекватным. Феномен внутригруппового фаворитизма в таком межгрупповом взаимодействии, которое оторвано от социально значимой совместной деятельности групп. Стабилизация неадекватных представлений о других группах может, следовательно, быть преодолена, если группы включить в деятельность с общими для них целями и ценностями.